Хобби надавил на крюк. «Это в каком смысле? Вроде того, что он бесполезный, а ты очень даже полезный?» «Это он во всем виноват», — снова прохрипел агент, — «а я очень полезный». «Тебе придется это доказать». «Как?» — с трудом произнес агент. «Умоляю вас, скажите как? Скажите же мне». «Очень просто. Ты можешь кое-что для меня сделать». «Да, конечно, все что угодно», — не унимался агент. «Привези ко мне миссис Джейкоб», — заорал Хобби. «Да», — выкрикнул в ответ агент. «И постарайся больше не испортить все дело», — завопил Хобби. «Ни за что, мы никогда, я обещаю», — проверещал агент. Хобби два раза надавил на крюк в такт своим словам. «Не мы, только ты, потому что ты можешь сделать для меня кое-что еще». «Что?» — прохрипел агент. «Я готов на все». «Избавься от своего бесполезного партнера», — прошептал Хобби. «Сегодня. На яхте». Его агент принялся рьяно кивать, насколько позволял ему крюк. Хобби наклонился вперед и убрал крюк. Агент повалился на бок, и его вырвало прямо на диван. «И принеси мне его правую руку», — снова прошептал Хобби, — «в качестве доказательства». Они выяснили, что клиника, которую посещал Леон, была не отдельной самостоятельной больницей, а административной единицей, входящей в состав гигантского частного больничного комплекса, который обслуживал округ Патнам. В огромном парке стояло 10-этажное белое здание, вокруг него расположились всевозможные медицинские учреждения. Узкие извилистые дорожки вели по обустроенной со вкусом территории в маленькие тупички, где находились кабинеты врачей и дантистов. Если доктор не мог справиться с проблемой в своем кабинете, он отправлял пациента в главный корпус, в больницу, и занимался им там. Таким образом, кардиологическая клиника представляла собой довольно солидное заведение, в котором постоянно менялся контингент врачей и больных в зависимости от того, кто болен и насколько серьезно. Из бумаг Леона было ясно, что им занимались в нескольких местах. Сначала в отделении интенсивной терапии, затем в послеоперационной палате, потом амбулаторно и снова в интенсивной терапии, когда он пришел сюда в последний раз. Единственной постоянной величиной было имя лечащего врача, некоего доктора Макбаннермана, которого Ричард представлял себе добродушным седовласым стариком, опытным, знающим и сочувствующим, возможно, с шотландскими корнями. Пока Джоди не сказала ему, что встречалась с врачом несколько раз, что она из Балтимора и ей 35 лет. Ричард вел машину Джоди по маленьким извивающимся дорожкам, а она поглядывала по сторонам в поисках нужного кабинета. В конце концов Джоди узнала низкое кирпичное строение, белое и очень аккуратное. Казалось, оно испускает антисептическое сияние, как и все медицинские заведения в мире. Снаружи стояло около полудюжины машин, и Ричард заехал задом на единственное пустовавшее место. В приемной их встретила пожилая полная женщина, которая с сочувствием поздоровалась с Джоди. Она предложила им подождать во внутреннем кабинете доктора, за что они заслужили мрачные взгляды других пациентов. Здесь было тихо, стерильно и безлико. Стоял обычный стол для осмотра пациентов, а на стене за столом висело большое изображение человеческого сердца в разрезе. Джоди смотрела на него с таким видом, словно задавала себе вопрос, и какая же его часть в конце концов не выдержала. Неожиданно Ричард почувствовал, как ровно бьется у него в груди его собственное сердце, огромное и сильное, как оно качает кровь, и она пульсирует в запястьях и на шее. Они прождали 10 минут, затем внутренняя дверь открылась, и вошла доктор Макбаннерман, темноволосая, неприметная женщина в белом халате со стетоскопом, висящим на шее, словно офисный бейджик, и с беспокойством на лице. «Джоди», — сказала она, — «примите мои соболезнования». На 99% ее сочувствие было искренним, но Ричард уловил в ее голосе легкую тревогу. «Она боится обвинения во врачебной ошибке», — подумал Ричард. Дочь пациента, адвокат, пришла к ней сразу после похорон. Джоди тоже все поняла и кивнула, пытаясь ее успокоить. «Я пришла, чтобы вас поблагодарить. Вы все отлично делали, с самого начала и до самого конца. Лучше с этой задачей не справился бы никто». Макбаннерман немного расслабилась, и 1% беспокойства исчез. Она улыбнулась, и Джоди снова посмотрела на большое изображение сердца. «Так что же в результате отказала?» — спросила она. МакБаннерман проследила за ее взглядом и едва уловимо пожала плечами. «На самом деле отказала все. Сердце — это большая сложная мышца, она сокращается 30 миллионов раз в год. Если ей удается выдержать 27 миллиардов ударов, что равняется 90 годам, мы называем это старостью. Если только 18 миллиардов, то есть 60 лет, мы говорим о ранней болезни сердца. И называем ее самой серьезной медицинской проблемой Америки, но на самом деле можем сказать только одно – рано или поздно сердце останавливается». Она замолчала и посмотрела на Ричера. На мгновение ему показалось, что она увидела у него какие-то симптомы, но он тут же сообразил, что она ждет, чтобы его представили. «Джек Ричер», — сказал он, — «я старый друг Леона». МакБаннерман медленно кивнула, словно получила ответ на мучившую ее загадку. «Знаменитый майор Ричер. Он много о вас говорил». Она сидела и с откровенным интересом разглядывала Ричера. Изучила его лицо и перевела взгляд ниже на грудь. То ли потому, что у нее такая профессия, то ли просто заметила ожог от выстрела. «А он говорил еще о чем-нибудь?» — спросила Джоди. «У меня сложилось впечатление, что его что-то беспокоило». МакБаннерман повернулась к ней с озадаченным видом, словно хотела сказать: «Все мои пациенты обеспокоены, их беспокоит вопрос жизни и смерти». «В каком смысле?» «Я не знаю точно», — ответила Джоди. «Может быть, кто-то из других пациентов втянул его в какое-то дело?» Доктор пожала плечами и уже собралась сказать, что ничего не знает, но тут вдруг вспомнила. «Да, он кое-что говорил, сказал, что у него появилось новое задание». «А он сказал, какое?» МакБаннерман покачала головой. «Никаких деталей, но я видела, что его это дело очень занимает и беспокоит. Сначала он не хотел о нем говорить, ну, вроде как кто-то поставил перед ним простую и скучную задачу. Но позже очень заинтересовался и не мог скрыть беспокойство. Его кардиограммы стали значительно хуже, и мне это совсем не нравилось». «Это дело было связано с кем-то из пациентов?» — спросил Ричард. «Не знаю, но думаю, это возможно. Они много времени проводят вместе в приемной, разговаривают друг с другом. Пожилым людям часто бывает одиноко и скучно». Ее слова прозвучали как выговор, и Джоди покраснела. «А когда он впервые об этом заговорил?» — быстро спросил Ричард. «Кажется, в марте», — неуверенно ответила МакБаннерман, — «или, может, в апреле, вскоре после того, как стал посещать нас амбулаторно, незадолго до того, как отправился на Гавайи». Джоди удивленно уставилась на нее. «Он был на Гавайях? Я не знала». МакБаннерман кивнула. «Он пропустил очередной визит, и я спросил его, что случилось. Он ответил, что летал на несколько дней на Гавайи». «Гавайи? Интересно, почему он туда отправился и ничего мне не сказал?» «Я не знаю, зачем он туда летал», — проговорила доктор. «А состояние у него было приемлемое для такого путешествия?» — спросил Ричард. Доктор покачала головой. «Нет, я думаю, он понимал, что делает глупость. Может быть, именно по этой причине он ничего вам не сказал». «Когда он перешел на амбулаторное лечение?» — спросил Ричард. «В начале марта», — ответила она. «А на Гавайи когда летал?» «Думаю, в середине апреля». «Хорошо», — сказал он. «Вы не могли бы дать нам список пациентов, посещавших вас в тот период? Март и апрель, имена людей, с которыми он мог разговаривать?» МакБаннерман начала качать головой, не дослушав его до конца. «Мне очень жаль, но я не могу. На самом деле не могу. Это конфиденциальная информация». При этом она смотрела на Джоди, как бы взывая к ней: «Вы адвокат, а я врач, и мы обе женщины, вы же понимаете, какие у нас тут правила». Джоди с сочувствием кивнула. «Не могли бы вы просто спросить у регистратора? Ну, понимаете, вдруг она видела, как папа с кем-то разговаривал, когда ждал приема. Это будет всего лишь вопрос к третьей стороне и никакого нарушения закона о конфиденциальности. Естественно, по моему мнению». МакБаннерман не пришлось дважды указывать на лазейку, которой она тут же воспользовалась. Нажала на кнопку интеркома и пригласила женщину у регистратора. То есть задали интересовавший Ричера и Джоди вопрос, она принялась кивать и заговорила, прежде чем доктор замолчала. «Да, конечно, мистер Гарбер постоянно разговаривал с симпатичной пожилой парой, ну, с тем мужчиной. у которого клапан в левом верхнем желудочке. Он больше не может водить машину, и его каждый раз привозит жена. У них такая ужасная старая машина, помните? Мистер Гарбер что-то для них делал, я в этом совершенно уверена. Они все время показывали ему старые фотографии и какие-то бумаги. «Хобби?» — спросил ее МакБаннерман. «Точно. Они вели себя как самые настоящие заговорщики, эти трое. Мистер Гарбер, старик Хобби и его жена».